перепечатывал, рвал. — А разве это так плохо, когда долго пишешь? — спросил он с наивным испугом. — Гёте писал Фауста всю жизнь. — Верьте, больше литературы ведом. Так уж всю жизнь. А когда он написал «Годы странствия» Вильгельма Мейстера, «Правду и поэзию», книгу об итальянских путешествиях, всю лирику, поэмы? Фауст он писал с огромными перерывами. Понимаете, он сам двигался вместе с этой поэмой, он как бы созревал для ее продолжения. Да и Фауст толкал его дальше. Они, как два богатыря из немецких сказаний, поочередно тащили друг друга. Я не думаю, чтобы нечто подобное происходило у вас с поросенком Кузей. Писать не обязательно быстро, можно писать медленно, даже должно, если хотите. Но до какого-то предела. Всякое действие обладает определенной минимальной скоростью, ниже которой — остановка, паралич, смерть. Художественная натура — это еще не писатель. Должна включаться скорость, пусть небольшая. А, впрочем, самое главное — причастность мировому духу, не правда ли? Он улыбнулся. — Вы мне не разрешите оставить Кузю? Четвертый экземпляр. Польщенный, хотя куда больше огорченный, негодующий, Савин разрешил. Он расплатился и унес под мышкой свои непризнанные труды, дав себе мысленно слово не встречаться больше с непробиваемым инвалидом. Он пришел к нему в самом конце июня, перед отправкой на фронт, уже с бритой прохладной головой, но еще в штатском. Просто вдруг оказалось, что ему некуда пойти, не с кем проститься. Его приятельница из Староконюшенного была озабочена отъездом другого человека. И так получилось, что у всех ребят, решивших уйти на войну, было с кем прощаться, а у него не было. И он вспомнил о Лунине. По правде, он о нем и не забывал. Какой-то внутренний разговор, вернее, спор с Луниным, не прекращался в нем со дня их последней встречи. Он хотел изгнать Лунина из себя, а для этого нужно было обезоружить его и победить. Машинистка в гимнастерке не хотела, чтобы он был писателем, не верила, что он способен включить скорость, требовала от него невозможного, причастности мировому духу без литературы, обрекала его на безвестность, на тусклое внешнее существование. Он яростно отвергал такое будущее. И все-таки ему не удавалось осилить безмолвного противника. Как у бедного андерсоновского Кая, в глаз Савина попал осколочек кривого зеркала. Осколочек этот отнюдь не обнажал скрытое уродство в окружающем. Он давал о себе знать, лишь когда Савин обращался к собственным сочинениям. Все прежде написанное и все, что он пытался писать сейчас, казалось ему выспренным, натужным и пустым. Играя с собой, он задавался таким вопросом: «А вдруг я преувеличиваю свои недостатки? Вдруг другие люди найдут все это достойным печати, похвал и наград? Нужно ли мне это? Хочу ли я такой славы?» И с грустной твердостью отвечал себе: «Нет». «Ну а чем тогда жить?» — спрашивал он себя. И, не находя ответа, вновь начинал борьбу в потемках, как Иаков с тем невидимым, что вывихнул ему бедро. С Савиным дело обстояло еще хуже. Проклятый чертов затворник вывихнул ему мозги. И после всех бранных слов он кинулся к нему, как к единственно близкой душе. Он застал Лунина за машинкой. Оказалось, он печатает всего лишь двумя указательными пальцами, изредка помогая себе средними, но довольно быстро. Удар у него был слишком жесткий, да и вообще сухая сила его движений рассчитана на какой-то более грубый и выносливый механизм, нежели пишущая машинка. Приближаясь к краю страницы, машинка издавала мощный пронзительный звон под стать трамвайному. Лунин протягивал большую бледную руку и резко перегонял каретку. Он кивком приветствовал вошедшего Савина, глазами попросил извинения, губы его шевелились, беззвучно выговаривая какой-то текст, в несколько энергических щелчков допечатал и вынул страницу. — Ну, здравствуйте, — сказал он. — Давненько мы не виделись. — Как странно. Пришла война, большая и страшная. Что-то навсегда кончилось, а я завален работой.